Ты говорил, что они распечатали гримуар. Зигфрид сел рядом с пробитой стеклом рукой ко мне. Значит, это был не единственный портал. Да, как искать будем? Думаю, попробовать использовать ту девушку. Если она чувствует демонов, то сможет вывести нас на них, а там дело техники. Я все равно не понимаю твое доверие к ней, нахмурился он, задумчиво глядя через грязное окно на улицу. Пока я обрабатывал рану и доставал стекло, что вошло с одной стороны руки, а вышло с другой, Зигфрид ни разу не поморщился от боли, хотя делал я это без обезболивающего. Девушка какой-то неведомой удачей пустышка и смогла чудесным образом уйти от сектантов, обманув их. Удивительное стечение обстоятельств. Да, это верно. Настолько, что впору задуматься о том, что здесь что-то нечисто. Согласен. Зигфрид внимательно посмотрел на меня. В другое время тебе этого было бы достаточно, чтобы пустить ей пулю в лоб. Но сейчас не другое время, да и мир не тот же. В другое время ты и не улыбался так часто, выглядя расслабленным, заметил я, глянув на него. И тот улыбнулся. Да, тоже верно. Этот мир делает с нами самое страшное, что только можно сделать с космодесантником. И что же, вернулся я к ране, делает нас людьми, мягкими, способными испытывать чувства. А чувства глушат логику и делают тебя легкой мишенью. Я говорю, Элидирас, опять исказил мое имя. Привыкай звать меня Грантом, попросил я. Прошу прощения, Грант, что-то в этом всем нечисто. Да, план закинуть в ту семью демона хороший. Но вот вы находите ребенка, вот приходит девушка, чудесным образом уничтожающая демонов, и отправляет Грога к кому? Одного из ударных сил нашего отряда. Слишком много совпадений. Я знаю, но у нас пока просто нет выбора. Нет ни выбора, ни средств, ни возможностей. Приходится полагаться на то, что есть, и верить тому, что осталось. Как скажешь, вздохнул он. Ты главный в команде. Наши следующие действия. Я вернусь на учебу. Он посмотрел на меня странным взглядом, но промолчал. Ты отправишься в поместье. Хотя нет, ты будешь ждать меня здесь. Как все решу, мы оба отправимся в поместье. Я рассказал ему о драке в столовой Грога, но боюсь, что если Зигфрид туда отправится без меня, то никто его уже не остановит, если ему покажется, что девушка действительно демон. А если выяснится и наличие демонических сил у меня, то боюсь, что крови будет гораздо больше. Да, сложно все получается. Я затянул его руку бинтом потуже и окинул взглядом результат. Готово. Но это надо шить. Тебе нужно в больницу или хотя бы в аптеку за нитками, чтобы я все сделал. Однако лучше в больницу, окинул взглядом я кухню, где царила кромешная антисанитария. Это не пулевое отверстие, вопросов не будет. У меня нет документов для больницы, чтобы бесплатно зашили. У меня есть деньги, я посмотрел на часы. Можно поехать сегодня, едва подадут сигнал об окончании охоты. Как скажешь, кивнул он. Я просто решил, что если есть возможность провести нормальную хирургическую обработку без рисков заражения, то зачем от нее отказываться? Это тогда с пулей надо было сохранить все в тайне, а у меня было ни средств, ни возможностей, отчего пришлось решать все на месте. А здесь будет глупо потерять товарища, едва его найдя из-за какой-то царапины. Глава 108. Учитывая, что после отпиливания головы мы оба все были в крови демона, перед тем, как куда-то выходить, я и Зигфрид поочередно приняли душ. После этого он дал мне одежду из своего гардероба. И пусть вещи висели на мне мешком, однако иных вариантов попросту не было. Сигналы об отбое тревоги прогудели лишь под самый вечер, и когда мы с Зигфридом вышли на улицу, те были настолько пустынны, что казалось, словно город полностью вымер. На дорогах не было ни единой машины, которая бы куда-то ехала. Люди тоже отсутствовали. Свет в окнах не горел, будто никто больше не жил в этом городе. Обычно его и не включают, чтобы не привлекать демонов, но сейчас, с наступлением сумерек, это выглядело еще более зрелищно и зловеще. Лишь уличные фонари освещали улицу островками света. Интересно, упомянут случившееся в новостях? Пробормотал я. Думаю, если только между делом. Скажут, что охотники спасли людей и так далее, ответил невозмутимо Зигфрид. Они стараются прославлять охотников. Своего рода у них здесь своеобразный культ, который построен вокруг них. Охотники, спасители мира, защитники простого люда. Инквизиции это очень не понравится. Да, я тоже это заметил. Я даже в этом мире натыкался на такую мысль, что их могла бы заменить обычная армия. Вначале я тоже об этом думал, но потом понял, что все же специфика была разной. Они действительно действовали как охотники, а демоны – как очень опасная дичь, где нужны были немного другие навыки. Солдат не охотник, как и охотник не солдат, и лучше их не смешивать, иначе это будет ни то ни другое. Но вот если демоны полноценно прорвутся, такси вызвать оказалось очень сложно. Нам пришлось прождать полчаса и заплатить в 3 раза больше, чтобы хоть кто-то согласился нас отвезти. Как выяснилось из радио, основной прорыв был действительно в районе трущоб, прямо около нас, насколько я мог судить. Вся остальная часть города была в безопасности, пусть тревога и звучала над всем городом. Поэтому было неудивительно, что когда мы покинули трущобы, все вокруг ожило. Нас довезли до главной городской больницы Пертофронта, высадив прямо у главного хода, где сейчас было много людей. «Недешевое место для лечения», — заметил Зигфрид. «Да, я думал, что частные клиники лучше в этом мире. Не в этом случае. Она отвечает за лечение охотников, как я узнал, поэтому здесь все на уровне. Даже аристократы не чураются пользоваться ее услугами». Внутри было многолюдно. Большой холл представлял из себя зал ожидания, как в аэропорту, с множеством пластмассовых стульев, выставленных в ряды. Половина из них сейчас была занята. К стойкам регистрации тянулись небольшие очереди. Пришлось отстоять в одной из них несколько минут, прежде чем нам дали лист с печатью, где было написано, куда нам идти. Больница была действительно большой, не линкор и не улей, но по местным меркам внушительной. Пришлось воспользоваться лифтом, чтобы попасть на нужный этаж. И каково было мое удивление, когда двери открылись, а там «Гранд, Катерия», выдохнул я. Вот уж кого я меньше всего ожидал и хотел встретить. Не совсем вовремя мы встретились. «Здравствуй, не ожидала тебя здесь увидеть», — окинула на меня взглядом. «Что-то произошло?» «Нет, ничего». «Да, Катерия, хочу тебя познакомить. Это Зигфрид». Я отошел в сторону, чтобы представить ей своего брата по оружию, который стоял за мной. «Зигфрид, это Катерия. Очень приятно, мисс», — протянул он руку. «Мне тоже, мистер», — ответила она на рукопожатие, едва кивнув головой, и бросила взгляд на руку Зигфрида. «Тогда я не буду вас задерживать, вижу, вы спешите. И да, хотела сказать спасибо за твою помощь, Грант. Я премного благодарна тебе». «Ни за что, Катерия. Тогда до встречи». Катерия скрылась за закрывающимися дверьми лифта. Видимо, пришла сюда по поводу своей беременности, провести анализы и так далее. Надо будет узнать о результатах, так как у меня есть плохое предчувствие, что все пройдет не так гладко, как хотелось бы. «Кто это был?» — полюбопытствовал Зигфрид. «Девушка, знакомая». «Вы хорошо знакомы, как я понял. Она аристократка, верно?» — догадался он. «Скорее всего, по ее манере поведения и держаться». «Да, Катерия Голд. Может, слышала таких? Это семья охотников, главная семья дома. Познакомился с ней через сестру, а ту спас однажды от демона». «Задам твой же вопрос», — улыбнулся он. «Между вами что-то есть?» «Нет, просто мы хорошие знакомые, которые в случае чего могут протянуть друг другу руку помощи. У нее возникли трудности финансового характера, так как недавно ее выгнали из семьи, и я ей оказываю посильную помощь». «Просто так?» — спросил он. «Нет, в прошлом Катерия помогла достать нам корабль, который упал в диких землях. У нее была лицензия пилота, чтобы пилотировать челнок, и разрешение охотника, чтобы попасть на этом челноке в дикие земли. Сейчас я оказываю ответную помощь». «Жизнь за жизнь», — кивнул он, припомнив один из девизов. «Верно, жизнь за жизнь». Но это была не единственная встреча. Будто все семейство Голд решило одновременно посетить больницу, едва мы поднялись на этаж, который назывался отделение травматологии и хирургии, как прямо у входа нос к носу столкнулись с ее сестрой. «Грант», — выдохнула Леонетта удивленно и прямо расцвела. Судя по всему, Катерия до сих пор не сообщила той, от кого у нее дети. Казалось, что еще немного, и девушка бросится меня обнимать, но нет, сдержалась. «Какой судьбой ты здесь оказался?» «Я с другом пришел», — кивнул я на Зигфрида, когда мы вышли из лифта. «Кстати, позвольте сразу вас познакомить. А Леонетта, это Зигфрид, мой близкий друг». «Зигфрид, это Леонетта. Очень приятно, госпожа Голд». На этот раз, зная, кто перед ним, Зигфрид галантно поклонился. «Мне тоже», — кивнула она. «Хотя Грант ни разу ничего о вас мне не рассказывал». «Грант очень скрытный человек», — улыбнулся он. «Он редко кому-то и что-то рассказывает. Что есть, то есть», — кивнула Леонетта с мягкой улыбкой. «А почему вы здесь, Алионетта?» – поинтересовался я. «Ой, меня изгнанник ранил немного на охоте. Вот на сегодняшний», – отмахнулась она и улыбнулась. «Там какая-то тварь совсем дикая была, очень похожа на человека, что было несколько странно и пугающе, но мы все же смогли ее одолеть. Сильно ранили, когтями мне руку зацепило. Рана несерьезная, но шрам, скорее всего, останется». Алионетта явно не была сильно рада этому, но улыбнулась. «С другой стороны, я получила свой первый боевой шрам, которым можно гордиться. Кстати, вы должны были встретить Катерию. Она приходила проведать меня и вот буквально недавно ушла. Видимо, боится встретиться с отцом». «Боится? Ты, наверное, не знаешь, да и откуда?» – вздохнула она. «Она поругалась очень сильно с отцом и теперь его избегает. Отец очень сильно вспылил тогда. Не сошлись в каком-то вопросе мнениями?» – спросил я, отыгрывая вид ничего не знающего человека. «А да, не сошлись», – покачала Леонетта головой. «Очень сильно не сошлись. Но отец тоже молодец, а теперь очень жалеет об этом, корит себя за несдержанность. Причитает, что Катерия сама не понимает, что творит и так далее. Хочет поговорить с ней, а она его избегает. Сочувствую», – негромко произнес я. «Да ничего, дела семейные», – выдавила она улыбку. «Извини, что рассказываю тебе это. Вижу, что у вас самих проблем выше крыши. Что ж, Грант, не теряйся, тебе всегда рады у нас. Особенно отец, ну я тебе рада», – зарумянилась она, отведя взгляд. «Ну все, я побежала. Пока-пока», – и быстро заскочила в лифт, успев проскочить между закрывающимися створками. Только глазами и блеснула напоследок. «Вижу, женским вниманием ты тоже был не обделен», – задумчиво произнес Зигфрид. «Я не скажу, что очень рад подобному повороту событий, особенно ей, но знакомство очень полезное. Благодаря Алионетте мы тогда нашли способ достать корабль, но я бы предпочел держаться от нее подальше. У тебя есть на них планы?» «Есть, и их достаточно много. У меня было действительно много планов, которые так или иначе были связаны с империей. Я лишь вкратце перечислил пункты. Первым был найти необходимых людей, что помогут нам дать отпор как неприятелям в этом мире, так и демонам. Вторым был найти будущих сторонников империи, которые при приходе империи помогут установить здесь ее власть. Так или иначе, они мне нужны во благо империи, чтобы принести волю и благословение императора, а значит являются важным пунктом в наших планах». Пока я ждал Зигфрида у кабинета, у меня зазвонил телефон. На экране всплыло имя Триана. «Да, Триана, я слушаю», – приложил я телефон к уху. «Что случилось?» «Я по поводу вашего заказа, который вы оставили мне, уже пришел, возникли сложности. Брокфорс сказали, что пока не могут продать нам их. Причина?» – нахмурился я. «Разрешение», – кратко ответила Триана. «Опять, у нас есть разрешение». «Я так и сказала». «Они ответили, что будут готовы отправить нам разрешенный объем взрывчатки, патроны и оружие. Что касается артиллерийских установок и бомб, они сказали, что не могут этого сделать из-за ограничений. У нашей семьи нет подходящих разрешений на приобретение. Вот такая бюрократия развита в этом мире, словно зараза, которая сродни хаосу». «Да, Марионетта говорила, что есть определенные разрешения на технику и вооружение, а вся причина была в государственной безопасности. Иначе говоря, чем больше тебе доверия, тем больше тебе можно, включая армию. С одной стороны, это было оправдано, исключался риск того, что враги или просто психопаты создадут аристократическую семью, которую тут же превратят в армию внутри государства и устроят революцию. Только те, кому доверяют, и кто надежен, могут позволить себе иметь опасную силу внутри страны. С другой стороны, по этой причине сильные семьи и дома могут диктовать свои условия слабым, и никто толком не защищен от них. Да, есть всякие системы, что должны контролировать и пресекать подобный беспредел, но как мы видим, работает это далеко не всегда, а нам это было нужно. Причем мой заказ был куда важнее, чем патроны или взрывчатка, и я был уверен, что мы проходим по правилам. У нас же есть военный корабль и машина поддержки пехоты. Да, я сказала им. Они попросили предоставить сканы регистрации и разрешения. Я предоставила. Они сказали, что сожалеют, но не могут ничего сделать. Может, стоит лично попросить Рудина о том, чтобы он поговорил с родителями? Нет, если это незаконно, то я подставлю не только его, но и наши отношения. Попросить Голд, особенно после того, как я сделал детей одной из сестер. Нет, это не то. Фон Ларьер уже отработаны. Оставалась лишь одна должница, к которой я не хотел обращаться. Финера, я боялся пользоваться ее долгом по той причине, что спас ее во время той неудачной охоты и не знал, как среагирует на это государство в тот момент. Однако сейчас, когда костюмы зарегистрированы уже официально на меня, и понять, кто спас тогда охотников, будет достаточно открыть пару документов, возможно, это уже и не несет той угрозы. Возможно, это потому, что дела с людьми всегда несут риски. Никогда не знаешь, что творится в голове у человека напротив, и что он собирается сделать даже вопреки логике и здравому смыслу. Как бы то ни было, сейчас все равно будет хуже оказаться безоружным перед несколькими семьями. Зигфрида отпустили через часа полтора. Врачи настаивали на том, чтобы он остался в больнице, однако тот отказался, и ему просто дали список препаратов, которые надо будет принимать, и назначили день следующих процедур. «Все, уходим?» – спросил Зигфрид. «Больше нам здесь делать нечего, как я понимаю». «Да, идем». Мы покинули больницу через несколько минут. «Значит, я буду ждать твоей команды, верно?» – уточнил он уже на улице около крыльца. «В этом мире окончательно настала ночь, и город вокруг пестрел огнями». «Да, у тебя есть телефон?» «Естественно». «Естественно», – переспросил я. «Было бы странно отказаться от столь удобного источника связи и информации, не находишь?» «И вообще, я достаточно сильно удивлен, что здесь в плане техники мир развит куда больше, чем империя», – огляделся он по сторонам. «Интересно, в каком веке он отсоединился от империи? Думаешь, он перенял технологии еще из темных времен?» «Возможно, а возможно даже раньше. Я сомневаюсь, что он сам пришел к этому. Секреты и труды миллионов скрыты в их достижениях. И как я понял из истории мира, они не сильно продвинулись за те же 100 лет, но зато псирайдеров, их много. Это очень странно. Воздействие пространства», предположил Зигфрид. «Возможно, я пытался выяснить, в чем причина, но так и не пришел к хотя бы какому-нибудь выводу. Разве что, я посмотрел на небо». Зигфрид тоже поднял голову. «Аномалия», понял он ход моих мыслей. «Именно, та, чье облучение проходит через газовые облака, заставляя их светиться, а потом исчезает. Я никогда не встречал и не слышал о подобном, но возможно ответ кроется именно в этом. Тогда у империи может появиться собственная армия псирайдеров, если империя не решит иначе». «Она не решит иначе», — негромко ответил я. «Я бы не был так уверен, Грант. Тень не спал и следил за мной. И, естественно, он был тем самым подонком, который будет пытаться посеять в тебе зерно сомнений. Но я знаю, что империя всегда будет защищать человечество, каким бы оно ни было. Она всегда будет защищать людей, если они попадают под понятие людей. Да, просто заткнись, Тень». «Да, конечно, я помню данное тебе слово», — сразу же ответила по телефону Финера, когда я позвонил ей. «Что я могу сделать?» «Я скину тебе список вооружения, список боеприпасов, которые надо купить. Семье, на которую я работаю, их не продают из-за этого». «Допуск», — подсказала она. «Я поняла, Грант, только мне надо увидеть список, чтобы понять, сможем ли мы это заказать или нет». «Уверен, что сможете. Доставьте это к поместью Барбинери и считайте, что мы квиты, и долг возвращен, Финера». «Хорошо, Грант, я все сделаю», — с готовностью ответила она. «Никаких сомнений, в отличие от того же Майрила фон Ларьера. Тогда я позвоню или напишу тебя. Я буду ждать. Все, поцелуй от меня, Рудина. Скажи, что скоро я приеду». «Я могу этого не делать», — поинтересовался я, но к тому моменту она уже положила трубку. «Что ж, с этим вопрос решили. Надеюсь, все доставит раньше, чем начнется война с другими семьями. Космодесант всегда предпочитал воевать эффективно, просто у каждого был свой взгляд на эту эффективность. Кто-то считал, что устроить настоящую бойню, залив кровью планету, это хороший способ победы. Я же придерживался мнения, что точечные удары и уничтожение основных центров, без которых оборона падет и планета сдастся, намного эффективнее. Посеять ужас во враге еще до того, как начнется само сражение, вот залог отличной победы. Чтобы они поняли, что сопротивление бесполезно, и сдались до того, как конфликт выйдет на новый уровень. Именно так я собирался действовать в этот раз. Будет достаточно запугать их, чтобы семьи поняли, они больше потеряют от войны с нами, чем приобретут. Еще я озаботился о защите самого себя и важных членов семьи Барбинери. Действительно, как я и предполагал, существовали способы обезопасить себя от выстрела снайпера. Первым был купол. Это то же самое, что щит, однако покрывает владельца со всех сторон. По сути, человек оказывается в капсуле, менее прочной, чем щит, но его легче удержать, и он может дать возможность пережить хотя бы одну пулю. Однако этому нужно учиться, и насколько я знаю, такое подвластно только телепатам, которых я пока здесь не встречал. Но про этот вопрос надо узнать точнее. Второй вариант – генератор щитов. Здесь тема была мне более знакома. Однако они научились делать лишь очень маленькие генераторы щитов, которые закроют человека, но при этом не научились делать достаточно мощные, чтобы закрывать свои космические корабли. По крайней мере, я не нашел точных данных по этому поводу. Но тот факт, что есть щиты на человека, уже было хорошей новостью. Правда, было одно но, как и всегда, когда щит включен, он не пропускает как снаружи выстрелы, так и изнутри. Действует как щит псирайдеров, можно просунуть сквозь него спокойно руку, но что-то быстрее он уже остановит, не позволив тем самым и ответить. Вещь была дорогой, но мне бы она теперь точно пригодилась. В первую очередь потому, что иногда я начал замечать подозрительные машины. Может, я сам себя накручиваю, а может, за мной начали приглядывать, потому что основную угрозу несу конкретно я, и все это знают. А еще нам нужен был Грок, который не приходил в себя. Меня это сильно тревожило, так как потерять товарища, это будет очень сильный удар по нам, не говоря о том, что мы можем потерять попутно и Марианитту. Думаю, после этого вопрос с Финисией тоже может стать ребром, не из-за меня, но из-за Зигфрида, который не доверяет ей. Собственно, на его месте я бы тоже не доверял ей. Может, есть способ поднять его, но нужен мозгоправ тогда. Кто? Ну, какой-нибудь, кто в мозги умеет пробираться. У нас никто не умеет пробираться в мозги. Тогда лекарь. Нам его найти еще надо. Они редкие люди в этом мире, как я понимаю. Сектанты нашли. Да, сектанты нашли. Но мы не нашли сектантов, чтобы через них выйти на тех ублюдков. И вряд ли в ближайшее время вообще найдем их, пока не решится вопрос с семьями. У меня был список предположительных врагов, который составила Марионетта. Туда входили не только семьи и дома Перта Фронта, но и пара столичных. И то, лишь те, кто себя показал. Уверен, что сеть этой секты гораздо больше. Но это еще одна причина найти их. Было бы неплохо иметь лекаря, если тот не демон, а заставить его служить нам всегда найдутся способы. Обычно люди между пытками с жизнью в чудовищных условиях на всю оставшуюся жизнь и обычной подневольной жизнью с некоторыми преференциями за службу выбирают второе. Редко кто первое, но потом рано или поздно они сами просят второй вариант. И последний важный вопрос, который надо было решить, ремонт поместья. Нет, я о нем не забыл. Собственно, он никогда и не выходил из списка проблем, которые надо решить в первую очередь. Просто денег на то, чтобы, по сути, заново отстроить поместье, у нас просто не было. Те, что были, уходили на первостепенные нужды. Мы могли пустить их на ремонт, но тогда все деньги будут уходить исключительно на него, и мы на несколько месяцев останемся вообще без всего. Это нам не подходило, поэтому к ремонту можно было возвращаться лишь когда мы отобьем свои предприятия, а отбивать нам придется их очень скоро, так как буквально завтра мне уже придется идти по повестке в суд вместе с Галишопом и отстаивать права Марианитты. Как он меня заверил, там будет битва титанов, и мы не отступим ни на шаг. Что касается поддержки семей, то тут скорее вопрос стоял в свидетелях, которые скажут, да, это принадлежало Барбинере, да у них отобрали после войны и так далее. Все же, чем весомее и уважаемее свидетель, тем лучше. Что ж, скоро мы все увидим. Но процесс обещал не быть как легким, так и быстрым, который решат за один день. И на следующий день я уже был одет как положено, в строгий костюм черного цвета с галстуком, который заказал прямо под себя. Как мне говорили, покупать уже готовые костюмы людям, что метит выше, не к лицу. На выходе меня уже ждал Галишоп, одетый точно так же в деловой костюм. И «Тебе идет, Триана». «Благодарю», кивнула она. Девушка была одета тоже в деловой костюм, но вместо брюк у нее была элегантная юбка. Образ дополняли строгие очки, прямоугольники и аккуратно уложенные распущенные волосы. Она будто повзрослела. «Так, садимся, господа». Галишоп открыл дверь в машину, которая была длиннее обычных, но еще не лимузин, пропуская нас, после чего забрался туда сам, сев напротив. Машина тронулась с места. Я сразу обратил внимание, что нас сопровождают еще две машины, черный джип и фургон. «Для подстраховки», — сказал он, бросив на меня взгляд. «Не стоит беспокоиться, все будет тип-топ, но всегда лучше перестраховаться», — закончил я мысль. «Именно, вот именно это я вдалбливаю другим работникам в головы. Были бы они такими же проницательными, как ты, цены бы им не было. Но вы остерегаетесь», — уточнил я. «Естественно, деньги, недовольные и богатые дома, давняя вражда, здесь абсолютно все пункты, чтобы получить неприятности. И поверьте, мы их получим. Можете не сомневаться», — вздохнул я, бросив взгляд в окно. За нашим кортежем вновь следила машина. Глава 109. «Так, держите», — адвокат протянул нам два небольших устройства, которые были похожи на маленькие радио. «Крепите». «Что это?» — покрутил я коробку в руках, разглядывая с разных сторон. «Наша защита. Взял в аренду на сегодня». «Наша защита?» — переспросил я. «Ваши бронежилеты. Защитная сфера. Короче, надеваешь, нажимаешь на кнопку и не боишься, что получишь пулю. А мы можем, пока будем идти к суду. Учитывая наших противников и их недовольство, думаю, можно ожидать теперь что угодно от них. Значит, это и есть те самые щиты, которые закрывали человека». Устройство крепилось на пояс. Оно не сильно выпирало, однако постоянно с ним ходить не получится. И если верить сети, то заряда там немного. Лишь на то, чтобы пройти по улице или, например, как в нашем случае, дойти до здания суда. «Ожидаются проблемы?» – спросил я, цепляя ее на пояс. «Не думаю, что в первый же день они что-то учудят, но я достаточно долго веду дела аристократов, чтобы понять, чего ты ожидаешь от них меньше всего, того и надо ожидать больше всего. Вот, а теперь держите. Вы тоже возьмите грант, ознакомьтесь». Он протянул мне несколько листов, где были написаны наши претензии по поводу предприятий, какие мы хотим вернуть, с чем конкретно мы не согласны и так далее. Что я знал и так, зачем нам это, чтобы ознакомились и не получилось так, что все вроде думают об одном и том же, а по итогу говорят о разных вещах, ответил Галишоп. «Это то, что вы будете говорить, если вас спросит. Но если не спросит, говорить буду, естественно, только я». Ничего нового в них написано не было, однако я все равно прочитал от и до, пока мы не остановились около двухэтажного здания с большим широким крыльцом, навес которого поддерживали массивные колонны. «За нами слежка», — предупредил я, бросив взгляд на машину, которая встала в начале улицы подальше от нас. «Да, они весь день следят и будут следить. Я бы после суда попросил вас воздержаться гулять по улице одним, да и вообще гулять. Даже если мы выиграем, получается, это не закончится, да?» – спросила Триана. «Они просто будут хотеть отомстить, получается, что так?» – пожал он плечами. «А может и нет, так как смысл тратить на вас силы и рисковать, если уже ничего с этого не получишь. Как бы то ни было, разве вам не нужны те предприятия?» С этими словами он открыл дверь, где нас уже ждала охрана. «И не забудьте включить свою защиту», – предупредил он, выходя из машины. Под прикрытием людей в строгих костюмах мы поднялись по ступенькам наверх, пока не оказались внутри, где нас заставили снять с себя все металлические вещи и пройти через рамки металлодетектора. После этого Галишоп уверенным шагом направился по коридорам, ведя нас по зданию суда. «Этот суд занимается исключительно делами семей и домов», — произнес он, будто проводил экскурсию. «Для господ один, для черни другой?» — спросил я, вспомнив, как меня назвали однажды. «Ну не совсем, просто здесь решаются вопросы в немного другой плоскости, отличной от гражданского и уголовного суда. Как бы то ни было, мы здесь не первые, мы здесь не последние гости». Пройдя по коридорам, мы сели на деревянные лавки около одного из залов, после чего Галишоп попросил его подождать и ни с кем не разговаривать без его присутствия. Но это было легче сказать, чем сделать, так как, едва адвокат скрылся из виду, будто только этого и ожидая, прямо напротив нас на скамейку села чита Даркмот. Узнал я их сразу не в последнюю очередь благодаря рыжеволосой жене главы семьи и дома Валерии, которая смерила меня внимательным взглядом с легкой недоброй улыбкой. Ее муж был куда менее щедр на эмоции. С квадратным подбородком, покрытой легкой щетиной и широкоплечий, он лишь внимательно разглядывал меня, не произнеся ни слова. Помимо них здесь же были два адвоката и, как я понимаю, телохранители, тоже двое. Мы сидели в полной тишине, пока Валерия не спросила. «Не передумали? Я могу задать тот же вопрос», — ответил я спокойно. «Не вижу Марианетты. Что-то случилось. Она неважно себя чувствует. Жаль это слышать, улыбнулась она. И все, больше никто ничего не произнес. Может, инициативу и проявляла жена, однако анализировал нас именно что муж. Я не удивлюсь, если именно он подослал ко мне в прошлый раз ее, чтобы попробовать издалека найти общий язык. Мог бы и сам поговорить, не понимаю, почему так не сделал, но это вряд ли что-то изменило. Вскоре вернулся и Галишоп. Он не обронил ни слова, когда увидел наших противников напротив. Лишь спокойно сел, облокотился на стенку и стал ждать. Через полчаса нас впустили в зал. Я не знаком с судебной системой империи, так как сам с ней не соприкасался, однако имел общее представление, насколько сурова эта система, и насколько она может быть беспощадной. И этот зал не был похож на суды в империи, где ты заходишь в зал и уже понимаешь, что виновен. Сами помещения давили на тебя, лишний раз напоминая, насколько неотвратима справедливость. Здесь же было светло и как-то даже уютно. Казалось, что это место специально освещено получше, чтобы любой, даже самый злостный преступник, чувствовал себя комфортно. Не одобряю, не понимаю. Система правосудия должна сеять страх. Страх рождает уважение. Мы разделились. Галишоп направил меня с Трианой за один стол, когда семья Даркмот сели за другой. Начался судебный процесс. Насколько помню, сейчас должно было быть слушание. Другими словами, мы поочередно высказывали свои претензии и мнения по поводу нашего спора. Первым, как подавший заявление, выступал Галишоп, сразу обрисовав ситуацию в общих чертах. Он говорил достаточно много, целых 10 минут без передышки, на одном дыхании он зачитывал достаточно пламенную речь, которую можно было сократить до нескольких пунктов. Предприятия принадлежали Барбинере, Даркмот своевольно присвоили их, воспользовавшись слабостью и беззащитностью семьи заслуженных охотников, и теперь отказываются их вернуть, что является рейдерским захватом. Много пустых слов, я бы сократил все в несколько раз, но он говорил красиво, не буду отрицать. Я бы даже сказал, зрелищно. Со своей стороны Даркмот заявили, что получили все предприятия на официальной основе, что не было ни рейдерского захвата, ни обмана, о чем говорят документы. Претензии Барбинере смехотворны и даже не заслуживают судебных разбирательств. Говорили они еще больше, 15 минут. При том, что большую часть времени они скорее выставляли себя в хорошем свете, чем говорили по сути дела. После этого был перерыв, когда мы сдали все имеющиеся документы и вышли в коридор. Остались в зале суда лишь адвокаты, чтобы утрясти некоторые вопросы. «Не думай, что тебе удастся выиграть это дело», — произнес глава дома Даркмот, внезапно нарушив свое молчание, когда мы стояли в коридоре. Он смотрел в окно, всем видом показывая, что я ему не интересен. Раз это так, то какой смысл было уговаривать через меня Марианетту отказаться от этого дела? Это был твой шанс, который тебе предоставили. Шанс согласиться на вашу просьбу не начинать, не интересует, ответил я невозмутимо. Даже если ты каким-то чудом выиграешь, теперь вы не исключаете возможности моей победы, перебил я его. Слишком быстро меняется мнение для человека, уверенного в своей победе, господин Даркмот. Я бы посоветовал тебе придержать свой длинный язык, юноша. Я не нуждаюсь в ваших советах, господин Даркмот. Оставьте их для своих подчиненных. Я говорил спокойно, с уважительным и невозмутимым тоном. И все же он посмотрел на меня, с каким-то легким омерзением, будто один разговор со мной его пачкал. Если даже ты выиграешь, мы это так не оставим, имей в виду это, Грант. Ага, как скажете, пожал я плечами. Следующее заседание было через день. Как мне объяснили, этот день отводится суду для того, чтобы ознакомиться с позициями сторон, документами, которые они предоставили, выяснением обстоятельств и деталей произошедшего и формированием собственного мнения. За этот день я успел забрать свою работу по литературе и сдать ее преподавателю, закрыв последний долг по учебе. Близился конец школы, и все уже готовились к финальным экзаменам. Я ждал этого момента не меньше, чем дети, желая поскорее закончить с непонятными обязанностями и получить заветные документы. Остальные долги так или иначе уже были сданы, если не считать домашних заданий, с которыми я бы поступил как и с литературой. Хотя почему нет, достаточно было одного звонка, чтобы из поместья прилетел Фарин и забрал все мое домашнее задание, после чего отвез прямиком к Триане. Она ведь секретарь, должна разбираться со всевозможными бумагами, верно? Вот пусть и разбирается. Правильное распределение труда по возможностям, залог крепкой системы. На мне были другие задачи, которые я старался выполнять в полной мере. Наступает следующий день, и мы вновь оказываемся в зале суда. На этот раз проходит заседание, которое мне больше напоминает дебаты, где каждый пытается убедить судью в своей правоте, попутно привлекая свидетелей, которые бы смогли повлиять на решение суда своим авторитетом и свидетельством. В основном говорили адвокаты. Начал в первую очередь говорить наш адвокат, на этот раз начав не с обычной речи, а с фактов, которые указывали на то, что предприятия изначально принадлежали именно Барбинери, но потом каким-то образом внезапно перешли во владение дома Даркмод. Ответ последовал незамедлительно. Едва предоставилась возможность, адвокат уже Даркмод сообщил, что все предприятия были официально переданы его подзащитным, на что имеются все необходимые документы. Он долго перечислял акты, которые подтверждали его слова, пока Галишоп не спросил, было ли на это согласие самой Барбинери. Если я правильно помню, то по законам нашего великого государства Тринианского любая передача объектов собственности, от бизнеса до вещей, должны сопровождаться согласием от собственника или решением суда. Мне надо говорить, что входит в состав согласия собственника. У нас есть официальное разрешение от Барбинери, сразу уточнил он, улыбнувшись и заставив скривиться адвоката наших противников. От заседания семьи Барбинери, вновь уточнил он. Мистер Галишоп, я попрошу проявить уважение к суду, вмешалась суровая женщина, что была судьей, следившей за процессом. Хватит устраивать балаган и перебивать мистера Фондера. Она бы отлично вписалась в судьи империи. Я прошу прощения у суда, чуть-чуть поклонился Галишоп с улыбкой. От заседания муниципального совета города Пертофронта, где было решено передать перечисленные в заявлении предприятия дому Даркмод, закончил он хмурясь. А вот Галишоп улыбался во все 32 зуба, которые ярко поблескивали на свету. Ваша честь, с каких пор муниципальный совет имеет право распоряжаться имуществом семьи Барбинери? Я ни разу не видел такого закона. Может, мистер Фондер просветит меня? Ваша честь, по окончании войны между семьей Барбинери и домами Лори и Даркмод проигравшая сторона обязывается возместить весь ущерб. Иначе говоря, заплатить контрибуцию, что установлено законом по делам семей и домов, статья 12, пункт 1. И вопрос остается прежним, ваша честь, почему муниципальный совет взял на себя такие полномочия? Это первый, но есть второй. Всем известно, что война была между Лори и Барбинери при участии еще нескольких семей. Однако Даркмод там не числится, когда они успели принять участие. Третий вопрос, почему Лори, которые напрямую участвовали, не просили возмещения ущерба, а Даркмод, участие которых осталось незамеченным даже самими Барбинери, присвоили на правах победителей их предприятия. Даркмод оказывали содействие семье Лори, теперь уже ответил мистер Фондер. Технически, они участвовали в войне. Документально подтверждено, переводы денег, договоры купли-продажи, дарственные, хоть какие-то документы, что подтвердят связи Даркмод и Лори в тот период, а иначе это будет незаконным оборотом денег и военно-стратегических ресурсов. Или же сейчас мы наблюдаем незаконное присвоение чужого имущества. Я протестую. Это голословное обвинение, порочащее честь и репутацию достопочтенного дома Даркмод. По итогу сторона Даркмод подала какие-то документы, которые якобы подтверждали их участие, но Галишоп сразу начал настаивать на том, что это совершенно не доказательство, так как те никак не заверены и никак не подтверждены. Мы несколько часов сидели над этим вопросом, после чего судья сказала, что продолжение будет завтра. Завтра наступило очень скоро и вновь адвокаты схлестнулись между собой. Я не понимал и половины происходящего, из-за чего Триане приходилось пояснять для меня, что сейчас конкретно происходит. Больше это было похоже на цивилизованный спор, а не на суд, если быть честным. Будто соревнование, где судья и не судья вовсе, а человек, который лишь следит за правилами. По итогу, как я понял, ничего вещественного, чтобы подтвердить свое участие, они предоставить не смогли. Сказать можно было что угодно, переведенные деньги тоже ничего не значили, так как далеко не факт, что это было из-за участия в войне, а не оплата каких-либо услуг. Адвокат Даркмод пытался давить на то, что Барбинери сама молча согласилась отдать предприятие, но никаких документов они тоже предоставить не смогли. Поэтому в ход пошли свидетели, сначала со стороны Даркмод, потом со стороны нас. В этом плане мы были в более выигрышной позиции, так как их пришли поддерживать Лорья и обычные семьи в то время, как у нас было сразу два достаточно весомых дома фон Ларьер и Шниердентов. Правда, они не пришли, и причину я понял позже. Здесь был опрос с нашей стороны, где Галишоп расспрашивал главу Лорья, и по большей части удар пришелся именно на Лорья, так как именно им надо было доказать, что Даркмод действительно им помогали. Господин Лорья, я хочу еще раз поблагодарить, что вы пришли помочь прояснить эту запутанную ситуацию. Я рад помочь суду в этом вопросе, кивнул тот. Тогда позвольте сразу спросить, какую именно помощь оказывали Даркмод вашему дому во время семьи, денежную и разведку. Это была очень важная информация, без которых война бы была проиграна. Можно ли подтвердить это документально? Адвокат Даркмод протянул ему папку, которую Галишоп тут же отдал одному из своих людей, которых взял с собой на суд. Правильно ли я понимаю, напрямую они не участвовали? Да, им не пришлось. Главный удар пришелся именно по вам, верно? Мы были одной из ударных армий в войне, но все сделали вклад в победу, как бы это ужасно и неуважительно не звучало по отношению к Барбинере, скорбным голосом сообщил Лорье. Судя по данным из Министерства по делам семей и домов, ваши потери в войне были самыми большими, поэтому я осмелюсь предположить, что вы были главным участником тех событий. Я понимаю, все в рамках закона, но он выдержал паузу, чтобы все ее прочувствовали. Почему тогда вы не потребовали контрибуции на правах победителя и главной силы, что одержали верх в той войне? Нам это было не нужно, пожал он плечами с невозмутимым видом. То есть вам это было не нужно? Раздался щелчок пальцами от человека, которому Галишоп передал папку. Наш адвокат быстро подошел к нему, они тихо зашептались, после чего тот вернулся к свидетелю. Так, спасибо, что предоставили нам данные о переводах. И как получается, вам, понесшим такие потери и тем, кто имел право просить контрибуцию, ничего не было нужно. А дому Даркмод, которые за все время войны против Барбинери перевели вам миллион, всего лишь 1 миллион, потребовалось почти все. Я не могу сказать ничего по этому поводу, ответил Лорье. Что ж, господин Лорье, вы уже очень помогли нам и суду, поэтому, он поклонился, я более чем благодарен уже за то, что вы пришли и высказались. Просто, госпожа судья, я бы хотел обратить внимание на тот факт, что это не расходы на годовую войну домов и семей. Это расходы обычных людей за год, которые не аристократы. Отсюда следует вывод, что дом Даркмод, если и участвовал каким-то образом в войне против Барбинери, то уж никак не мог претендовать на их предприятия или что бы там ни было. А раз достопочтенный дом Лорья не предъявили своих интересов и свое право на контрибуцию в течение первых 3 лет, то предприятия Барбинери должны принадлежать только им и никак не могли отойти кому-то другому. Когда он сел обратно к нам, я негромко спросил, есть шанс, что они найдут способ не вернуть нам их? Вряд ли, очень вряд ли. Документов, подтверждающих право получить те предприятия, у них нет. Права победившей стороны, которая может требовать возмещения, тоже нет, так как нет серьезных доказательств, что они воевали. А сейчас будут свои свидетели, и там вообще все станет глухо. Сколько займет времени? Что именно? Возвращение? Да по-разному. Зависит от того, насколько они сильно будут сопротивляться. От недели или 2, чтобы просто аннулировать их права, поднять или восстановить старые, до нескольких месяцев, если будет апелляция, а она будет. Нельзя это сократить? Можно. Достаточно убрать главных зачинщиков. Нет, не подходит. Покосился я на Даркмод. Нам еще не хватало войны с ними. Но даже слушание свидетелей не уложилось в один день. И я понял, почему не пришли наши свидетели. Они бы просто не успели за сегодня ответить на все вопросы, и потому никто не стал заставлять ждать господ просто так. Но со мной хотели поговорить и очень. Вижу, мистер Раковски, вы подготовились, улыбнулся Ардин Лорье. Нашли много чего интересного про старую войну. Не я, но все равно спасибо, господин Лорье, ответил я непринужденно. Не буду скрывать, мы очень старались. Не бойтесь ее повторения? Нет, не боюсь. Очень зря. Прошлые Барбинери тоже ее не боялись, и у них не было того, что есть сейчас, не моргнув глазом, ответил я. И что же, полюбопытствовал он, если война начнется, я вам первому дам знать, господин Лорье, не беспокойтесь. Но это вряд ли. Знаешь, у меня есть хорошие друзья, которые могут завернуть ваше обращение в 2 счета. Да, приподнял я брови, сделав удивленное лицо. Наверное, не зря мы отправили письмо в какое-то ведомство внутренней безопасности. Вряд ли оно вас спасет. Если нет, то я всегда буду знать, кого надо будет отблагодарить первым, господин Лорье. Я говорил, не проявляя ни единой эмоции, не менялся даже тон. Я прекрасно понимал, что из меня пытаются выбить эмоции, заставить ими затуманить мой разум, но попытки слишком слабые. Вижу, пытаетесь безуспешно вразумить глупого юношу, господин Лорье. Подошел к нам и глава дома Даркмот. Глупого, приподнял я бровь, возможно, но по крайней мере мы удосужились приготовить все документы заранее. Как поживают ваши траты на миллион, господин Даркмот? Не зарывайся, Грант, ты молодой, бойкий и с горячей головой. Ты думаешь, что весь мир лежит у твоих ног и не уважаешь авторитеты, ведешь себя вызывающе, будто тебе ничего не будет. Но жизнь – это непредсказуемая штука. Я сейчас смотрю на тебя с высоты своих лет, и ты выглядишь для меня просто дерзким и наглым подростком, считающим себя самым умным, который забывается, не более. Если заходить с такой стороны, то тогда с высоты уже моих лет все их интриги и игры выглядят не более чем заговором детей в детском саду. Имперские заговоры, где одним словом решаются судьбы колонии и даже планет, где одни аристократы исчезают за сутки, уступая место другим, вот это действительно политические игры и интриги. А здесь ради каких-то предприятий, которые даже не 1% от всего производства государства Тринианского. «Как скажете, господин Даркмот, вам виднее», — ответил я. «Мне не нужны нравоучения от людей, которые при первой же возможности встали бы под знамена хаоса. Да и его угрозы выглядят смешно, учитывая тот факт, что псирайдеры были всегда самым главным врагом космодесанта. Мне было бы достаточно 10 человек, чтобы сравнять их с землей, не сильно напрягая силы. И рано или поздно так оно и случится, если Даркмот не образумится. Только на него хватит и троих». Катерия вставала на ноги медленно. Даже несмотря на то, что теперь были деньги, жить одной было все равно сложно. Она не считала себя избалованной, но быстро поняла, что не знает о самостоятельности ничего. Внешний мир был другим, и с высоты жизни аристократа она никогда не замечала тех мелочей, которые прочувствовала сейчас сама. Например, тот факт, что теперь надо делать все самой. Искать квартиру, договариваться с незнакомыми людьми, которые недоверчиво косились на нее, а выбирать продукты. Она около часа бродила по нему, пытаясь что-то выбрать, и не понимала, в чем разница между двумя одинаковыми буханками хлеба. По итогу взяла обе. Или создать собственный счет. Она тыкалась как слепой котенок, пока сотрудники ее буквально за руку не отвели и не показали, что нужно сделать. В ее жизнь прошлой жизни все уже было готово и лежало на столе, а здесь это надо было еще и приготовить. В прямом и переносном смысле, так как Катерия на себе прочувствовала, как долго готовка занимает времени. А готовить надо каждый день и желательно по 3 раза. Но она не унывала, даже получала какое-то удовольствие от этой самостоятельности, потому что для нее это было запахом свободы. Ее проблемы теперь ее проблемы. Никто не скажет, куда ей надо идти, с кем нужно встретиться и что сделать. Она сама по себе отныне и до конца. Так Катерия наивно полагала до тех пор, пока с ней по дороге в больницу на плановый осмотр однажды не поравнялся автомобиль ее рода. Катерия. Ее отец выскочил из автомобиля с такой прытью, что могли бы позавидовать даже молодые охотники. Вот уже действительно кто был полон сил. Сказать, что она удивлена его увидеть здесь, было не сказать ничего. Вот уж совпадение так совпадение. Однако, завидев его, она лишь прибавила шагу. Катерия, стой. Отец попытался поймать ее за руку, но Катерия, будто дикая кошка, отпрыгнула от него и разве что не зашипела, прижимая к себе сумку. «Катерия, погоди, не убегай, нам надо поговорить», — мягким и просящим голосом произнес отец. Казалось, он был готов расплакаться от того, как сильно отдалились они за этот короткий промежуток времени. И Катерия была бы лгуньей, если бы не призналась себе, что это ее проняло. Как-никак, но это был ее отец. Отец, который всеми силами пытался заменить ей мать, окружив защитой и заботой. Теплые чувства и прошлые заслуги родного человека нахлынули на нее, но гордость все равно заставили Катерию отступить еще немного назад. «Нам не о чем разговаривать, отец», — холодно произнесла она. «Катик, послушай, пожалуйста», — жалобно произнес он, и ее сердце вновь скрутило тоской по семье. «Дай хотя бы слово сказать. Ты уже сказал мне, и ни одно слово. Извини, но лучше бы тебе не появляться в обществе шлюхи, которая раздвигает ноги перед простолюдинами, опасна для репутации, едко ответила она, но яд от слов обжигал ее сердце не меньше отцовского. «Я дурак, я не должен был этого говорить тебе», — тихо произнес он. «Я должен был поддержать тебя, а я просто был так шокирован, Катик, я даже не думал о том, что говорю. Зато я думала, и приняла решение, что мне не по пути с семьей Голд, отец. Пожалуйста, давай просто поговорим. Просто поговорим и все обсудим. Хорошо?» – попросил он. «Давай», – он огляделся. «Давай поговорим в машине, давай я подвезу тебя. Незачем ходить по таким улицам. Я сама решу, где мне ходить, отец», – отрезала Катерия. «Ладно, прости, я просто не знаю, какие слова подобрать. Я знаю, да, я хуже, чем дурак. Я предатель. Предал твое доверие и семью. Но, пожалуйста, прошу тебя, дай мне возможность исправить всю ситуацию. Просто садись и все обсудим. Куда тебя отвезти?» Катерии не хотелось отвечать, но сложно отказать человеку, с которым ты прожил 25 лет. Человеку, которым был одним из самых близких и родных тебе людей. «В больницу, главную городскую на обследование», – нехотя ответила она. «Отлично. Давай, как раз довезу тебя, а то из этой части города до нее достаточно долго добираться», – обрадовался он, как последнему шансу, что еще сильнее надавило на жалость. Она с сомнением кусала губу. Перед ней стоял мужчина, совсем не похожий на ее отца. Пропала та строгость, пропал тот налет жесткости и легкого цинизма, с которым он накидывал взглядом мир. Перед ней был просто ее папа, уставший, слегка растерянный с надеждой в глазах, что все можно было исправить. Это был ее отец, ее кровь, человек, которому она доверяла без тени сомнений. Если человек один раз оступился, разве это значит, что теперь он не имеет второго шанса? Разве она сама не оступилась уже? Так почему не дает возможности все исправить другому человеку, если сама требовала того же к себе? Катерия вздохнула. «Хорошо, отец, давай прокатимся до больницы». Она села в машину. Глава 110. Следующий день судебных разборок, и теперь уже наших свидетелей допрашивали с пристрастием. Однако наши позиции были куда более твердыми, чем у Даркмод. Говорили с ними много, говорили обо всем и даже, кажется, куда больше, чем с Лори. Адвокат Даркмод с непонятной мне целью расспрашивал их об Арбинере, каждый раз подходя то с одной стороны, то с другой, и на мой вопрос «зачем?» Галишоп тихо ответил. «Пытается найти, где зацепиться. Может, где-то Барбинери предлагали сделку или еще что, может, пытались что-то продать и так далее. Есть много нюансов, которые он пытается раскопать. Нам надо волноваться?» «Нет, Барбинери были гордым родом, поэтому с этой стороны их не взять». «Тогда в чем проблема?» «В равенстве перед судом», — хихикнул тот. «Все имеют равные права, прикинь, обхохочешься, вообще». «Смешно», — сухо согласился я. «А дальше что будет?» «Ну, их основной шанс — доказать, что каким-то образом с документами Барбинери было что-то не так, что дало им возможность переписать их на себя тогда в прошлом. Это тоже незаконно, но там другие нюансы, типа владения в течение определенного количества времени, чтобы можно было сказать, что это теперь по праву твое. Короче, это не суд, это попытка обмануть одними других, а судья сидит и смотрит, решая, кто более правдоподобно излагает свое мнение. По итогу, все зависит от судьи, и это помимо Лори, который действительно имеет связи в правительстве. И пусть, как заверил Галишоп, суды идут отдельно от правительства, мы оба понимаем, что здесь все между собой связаны. Вот суд в империи, это суд в империи. Виновен — казнить, ссылки, первые ряды атакующих, каторги и так далее. Никакой этой жалкой бюрократии, которая только оттягивает время. И скольких невиновных людей вы отправили на убой? Иногда приходится жертвовать чем-то, лишь до тех пор, пока не начнет касаться тебя лично, верно? Я готов пожертвовать собой. А если не собой, своими людьми, своими убеждениями, тем, чем ты реально дорожишь, как тогда запоешь? Я отмахнулся от тени. Я верю в то, что делаю, и знаю своих людей, которые готовы на все ради нашей общей и великой цели. Закончен еще один день в суде, где успели допросить лишь главу домашней Ирдентов. Под конец всего этого допроса с пристрастием я уже чувствовал, что начинаю засыпать. Однако Галишоп был куда бодрее и явно в приподнятом расположении духа. По его мнению, все складывалось как нельзя лучше, хотя я все равно ничего не понимал. Оставалось довериться. Уже по выходу из зала я видел, как Шнирдент о чем-то переговаривается с Даркмот и Лори, которые тоже решили посетить это заседание. Когда я подошел поближе, то лишь успел услышать часть спора, где Даркмот пытался то ли уговорить, то ли заставить Шнирдента что-то сделать. А завидев меня, он сразу смолк, лишь бросил: «Подумайте над этим», развернулся и гордо ушел. Я подошел к главе дома, что был свидетелем нашей семьи, и негромко спросил: «Господин Шнирдент, прошу прощения, но я случайно заметил, что господин Даркмот что-то хотел от вас. Могу я спросить, о чем вы с ним спорили?» «Подкупить, отказаться от моих показаний», — ответил он. «Я отказался, но боюсь, что это окончательно разрушит отношения семей в Пертофронте». «Они уже разрушены», — ответил я, провожая наших противников взглядом. «В каком плане?» — нахмурился он. «Среди семей этого города есть те, кто играет не по правилам, господин Шнирдент, те, кто играет против всех. Поэтому нельзя разрушить то, чего нет, но можно сохранить то, что еще осталось». «Ты знаешь, чего не знаю я?» — спросил он прямо. «Да, знаю, но пока не могу говорить об этом без доказательств. Сначала интригуешь, Грант, потом заставляешь мучиться в неведении. Лучше неведение, чем знать все, будьте уверены. Но я очень благодарен вам за то, что вы помогаете нам», — я поклонился ему как полагается. «Позвольте передать от госпожи Барбинери ее искреннюю благодарность». «Благодарность нельзя записать на счет, знаешь ли, Грант», — недовольно ответил он. «К сожалению», — согласился я. «Тем не менее мы те, на кого вы сможете рассчитывать всегда, если потребуется помощь». «А есть на что рассчитывать?» — скептически взглянул он на меня. «Как начнется новая война против Барбинери, вы сами все увидите», — заверил я его. «Но я знал, что все не может просто так закончиться. Поэтому я не удивился, когда на ступеньках суда, когда мы шли к автомобилю, напротив нас с противоположного здания грохнул выстрел, и прямо перед носом Галишопа остановилась пуля. Это выглядело очень интересно. Пуля просто появилась перед его носом, продолжая медленно крутиться, прежде чем упасть со звоном на ступеньки и скатиться по ним вниз. Не проходит и пары секунд, как сверху наваливаются наши телохранители, закрывая нас собственными телами, и за руки тащат по ступенькам вниз, пока не забрасывают в автомобиль. Едва дверь захлопывается, машина срывается с места. Я чувствую, как ее зад немного скользит влево-вправо, прежде чем ловит сцепление с дорогой. «Вот и пригодилась защита», — выдохнул Галишоп, вытирая пот со лба платком. «И почему в меня первый раз стреляют в меня?» «Думаю, причина в том, что вы тот, на ком держится дело. Нет у вас, нету дела». «Ну классно», — выдохнул он. «По крайней мере, не зря их в аренду взял». «Я могу оставить один у себя?» — спросил я. «Плати аренду и держи сколько нужно, но на твоем месте я бы сейчас не высовывался». «Это да, но вечно сидеть тоже не вариант. К тому же я знаю, кто это мог быть. Вариантов на деле очень много, так как врагов я успел обрести достаточно, однако подозреваю, что, скорее всего, это были именно Даркмот. Причина очень проста. Моя смерть имеет смысл, если речь касается воина и семьи Барбинери. Убей меня, и вся оборона и планы, скорее всего, если не рухнут, то сильно покосится. Однако убивать меня бессмысленно, если речь идет о суде за бизнес. Я умру, но дело Галишоп закончит, и Даркмот со мной или без меня все потеряют. Следовательно, убирать надо именно его. Поэтому тут догадаться было несложно. Конечно, кто-то может попытаться стравить нас, но в данный момент это маловероятно по той причине, что это никому не нужно. Конфликт и так уже начался. Однако в эту игру можно играть вдвоем. «Мистер Галишоп, вы знаете, где находится поместье Даркмот?» «Да, а что, хочешь к ним в гости? Доставить подарок? Скиньте мне их адрес, пожалуйста. Сам же я набирал номер Вакса. Пора ему показать свою самостоятельность». «Слушаю, Грант», — раздался его голос. «Вакс, слушай приказ. Сейчас берешь Нормана и идете в ангар к военному кораблю. Пусть Норман соберет что-нибудь, какой-нибудь подарок, что можно сбросить друзьям, ты меня понимаешь. Подарок с воздуха, понял, отлично. Пусть соберет что-то яркое и эффектное, после чего берешь наш военный корабль, включаешь стелс, поднимаешься и летишь на указанные координаты, чтобы доставить его сверху. Радары, в стелс они вас не увидят, но нужно выкрутить транспондер. Он в кабине за сидением второго пилота в небольшом щитке в стене у пола. Выкручиваете, грузите подарок, поднимаетесь на достаточную высоту уже над поместьем. после чего летите, отправляете подарок и возвращаетесь. Как понял? Понял отлично. Сейчас займемся этим, отрапортовал он. Я положил трубку. Любую попытку надо пресекать сразу. На угрозы ты отвечаешь действием. На насилие ты отвечаешь еще большим насилием. За удар отвечаешь ударом. Так работает мир. Так работает империя. Так куется ее сила и независимость. Так мы до сих пор существуем. И что меня радует, в этом мире все это, как я вижу сейчас, работает точно так же. Поместье Даркмот находилось в богатом районе среди таких же особняков, что могли позволить себе лишь самые богатые люди города, и не всегда это были аристократы. Эта территория всегда патрулировалась. Ни одна машина не могла заехать сюда без разрешения, ни один человек не мог пройти незамеченным. Город в городе, где все отслеживалось камерами, и просто так пробраться было попросту невозможно. Воздух тоже был закрыт. Небольшие радары покрывали площадь этого богатого района с запасом, закрывая и близлежащие территории. Не сильно мощные, но их было достаточно, чтобы поймать цель, а легкие ПВО сразу выпустят ракету, от которой скрыться будет очень сложно. Закрытый со всех сторон район, он был оплотом безопасности еще больше, чем центр города, и уж тем более полицейский участок.